Глава третья. Проснувшись, я долго лежала, уставившись в полотняный верх повозки, прислушиваясь к скрипу колес и переговорам всадников, сопровождающих караван. Какая тут больничная койка. Либо я сошла с ума, либо и в самом деле очутилась в другом мире. Скажем, случилось экстренное переселение душ, или ускоренная реинкарнация, или... Тут моя фантазия закончилась. Если это другой мир, то надо вернуться домой до того, как все поймут, что на месте Айлики — самозванка. Нравы здесь простые, все с оружием ходят. Перережут горло и разбираться не станут, что за ерунда со мной приключилась. Интересно, куда же пропала настоящая принцесса? Неужели очнулась в моем теле за рулем Субару? Если так, я ей не завидую. Айлике придется не легче моего. Вскоре проснулась Бретта, старая няня принцессы. Потерла лицо. На запястье звякнули бронзовые браслеты с изображением дубовых листьев. Женщина поднялась и быстро организовала завтрак. Впихнула в меня полкаравая свежего хлеба с сыром, который я запила молоком. Пока ела, Бретта говорила, не умолкая. Пожилая женщина так соскучилась по своей воспитаннице, что без устали делилась новостями. Она не видела Айлику с тех пор, когда девушку в возрасте 14 лет отправили на обучение к друидам. Тогда, 4 года назад, Айлика покинула земли бригантов, пересекла территории враждебных племен, которые по негласному договору не трогали паломников. Ее племя жило в центральной части Альбиона. Пришлось проехать через земли Каритан и Дицианглов, затем переправиться через Великое море на остров Англси, где провела все эти годы, постигала мудрость друидов. На этом месте я растерянно почесала голову. Так непривычно носить длинные волосы. «Какая к черту мудрость?» — еще спросят по пройденному материалу. «А что я отвечу?» Бретта продолжала рассказывать. Айлике не удалось закончить обучение. Неделю назад ее отец был ранен на охоте. Хоть друиды старались поставить короля на ноги, было ясно, что король Кэдерин не жилец. Спешно послали за Айликой, единственной дочерью. Правда, был еще приемный сын, Руэйт. Именно его прочили на трон. Воины скакали 3 дня и 3 ночи, пока не достигли крутых берегов Альбиона, с которых в хорошую погоду можно видеть остров Англси. Почти столько же времени мы возвращались домой. Нет, дольше, потому что Айлика везла весь скарб, которого набралось на 3 повозки. Бретта с дополнительной дружиной поджидала королевскую дочь на границе земель бригантов. Встретились, затем остановились заночевать в лагере караветтов. Слух о ранении Кэдрина встревожил племя. Старейшины знатных родов собрались в столице. Кому не хватило места во дворце, стали лагерем у стен, ожидая провозглашения преемника. Только Кэдерин никак не приходил в себя. А тут еще король караветов Актеон пожаловал. Лекаря привез, будто на землях бригантов своих друидов не хватает. Ходили слухи, что он приехал повидать принцессу. Бретта посмотрела на меня с сожалением и сообщила, что старейшины собираются выдать меня замуж за сводного брата, так как опасаются раскола в племени. Не все хотят, чтобы бригантами правила женщина, многим подавая на троне смелого воина Руэйда. В этом месте я слегка обалдела. Вернее, я давно уже пребывала в прострации. Кэдерин, старейшины, королевская дочь, а тут еще один жених нарисовался. Поняв, что мозг вот-вот вскипит от обилия информации, я выглянула из повозки. Оказалось, давно уже настал день. Солнце вовсю прогревало влажную землю, от которой поднимался пар, смешиваясь с запахами весенней травы. Со всех сторон раздались приветствия. Я нерешительно кивнула воинам, затем жестом подозвала одного из них. Охраняли принцессу человек 30, не меньше. Этот же выделялся огромным ростом и особенной статью. Длинные седые волосы зачесаны назад. Кожаный ремешок охватывал лоб, изрезанный глубокими морщинами. Несмотря на пожилой возраст, в мужчине чувствовалась мощь. Он чем-то напоминал мне дядю Васю, моего инженера. «Я хочу пересесть на лошадь», — сказала ему, когда воин подъехал к повозке. Решение было, несомненно, смелое, но верхом ездить я умела. Немного смущало незнакомое седло без стремян, но решила, что разберусь. Мне хотелось увидеть земли бригантов, потому что если не придумаю, как выбраться, придется остаться здесь». Мне подвели небольшую пегую лошадку. «Её зовут Заря», — произнес прасурк. Пока воин отсутствовал, я спросила его имя у Бретты. К тому же он оказался начальником королевской дружины. Я усмехнулась про себя. Чем не инженер в моей новой команде? Твоя старая кобыла зимой околела. Кэдрин распорядился объездить новую. Поблагодарив, выпрыгнула из повозки, взялась за поводья. Растерянно оглянулась. Помогать никто не собирался, это я уже поняла. Кажется, здесь к титулованным особам относились без особого пиетета. Принцесса принцессой, а на лошадь изволь сама. Я изволила. Тронув бока кобылы, поскакала в голову каравана. Затем ехала бок о бок с прасургом, радуясь, что он не пристает с расспросами. За нами молча следовали воины. Все одеты в штаны и туники, поддерживаемые металлическими поясами в виде соединенных колец. Длинные мечи в ножнах приторочены к седлам, так же, как и колчаны с дротиками. Мы ехали вдоль распаханных полей. Недавний дождь превратил земляную дорогу в непроходимую грязь. Пару раз останавливались, и мужчины выталкивали застрявшие повозки. Я рассматривала местные виды, уговаривая себя не слишком ужасаться. «Ничего, прорвемся. За сложным поворотом обычно следовала прямая, на которой можно разогнаться. Жили здесь в круглых деревянных домах, скрытыми соломой крышами. В основном селились общинами. Деревеньки были обнесены частоколом из заостренных бревен. Рядом с домами стояли прямоугольные хозяйственные постройки, возле которых в загонах хрюкали свиньи. На пастбищах паслись стада разномастных коровок и грязных после зимы овец. Я видела крестьян, обрабатывающих землю. Лишь у некоторых в плуги были впряжены малорослые лошадки. В основном сохи тащили люди. Закрыла глаза, тяжело вздохнула. «Каменный век, честное слово! И как тут жить?» Вскоре добрались до Большого перекрестка. Тут меня ждало новое потрясение. Я увидела дорогу метров 6 шириной с вырытыми вдоль нее параллельными траншеями. Земля из них, подозреваю, служила фундаментом, поднимая дорогу над окружающей местностью. Гладкая поверхность была вымощена большими плоскими камнями, делая дорогу похожей на современное шоссе. «Земля бригантов изменилась за то время, пока тебя не было», — произнес хриплым голосом прасург. «Тебя еще многое поразит, принцесса». По голосу ясно. Перемен он не одобряет. «Эти дороги, словно ядовитые змеи, протянулись по всему Альбиону», — продолжал воин. «Ничего плохого не вижу», — осторожно отозвалась я. «В разы лучше той, по которой ехали до этого». «Они соединяют свои города и лагеря, чтобы их войска передвигались намного быстрее. Ты понимаешь, о ком я говорю, принцесса Айлика?» «Эта дорога идет в Эборок, оттуда в Линд, затем аж до Ландиниума, что на землях Триноваров». Я прикусила губу. Конечно же, не понимала. «Продолжай», — попросила прасурга. «Ты должна знать, принцесса», — помолчав немного, произнес пожилой воин. «Драконы заняли Эборок, построили свою крепость, а в ней...» «В этом месте я чуть было не упала с лошади. Какие к черту драконы?» «Значит, я все же сошла с ума и скоро очнусь на больничной койке, а не окажусь в столице Инсуриме, в дни езды от которого неведомые драконы изменили бывшую деревню бригантов, превратив ее со слов прасурга, в огромный город, возвели внушительную крепость, возле которой выстроили свои дома, выкрасив их в небесно-голубые или же в желтые цвета». Я вздыхала, слушая воина, и втайне надеялась, что мы не воюем со строителями каменных дорог. Спросить не решилась, подумав, что разберусь по ходу дела. А по ходу больничная палата мне не светила. Вместо нее мы приближались к столице. Движение становилось все интенсивнее. Появились вооруженные всадники, которые приветствовали меня, не забывая перекинуться парой слов с охраной. По дороге сновали крестьянские телеги, груженные хлебом и зерном. Я видела ремесленников, везущих свою продукцию на рынок Инсурима. Встречались даже темнокожие купцы во главе караванов, из повозок которых выглядывали амфоры с маслом и вином. Наконец, за поворотом мелькнули каменные стены городского укрепления. Трое из охраны, послушные приказу прасурга, получив также мое согласие, отделились от каравана и поскакали вперед предупредить о нашем прибытии. Вскоре я разглядела не только стены, но и земляной вал перед ними. У последнего горели костры и сновал народ. Мое появление не осталось незамеченным. Я неуверенно помахал рукой в ответ на приветственные вопли воинов, потрясающих оружием. Наконец, сквозь большие ворота въехали в город. Широкая улица вела наверх, где на холме виднелись каменные стены внушительного строения. К моему удивлению, туда мы не поехали. Свернули вбок, двинувшись через ремесленные кварталы. Мастерские гончаров, ткачей и кузнецов были построены из дерева и покрыты соломой. Чуть получше дома оказались лишь у ювелиров. Затем мы пересекли квартал каменных домов знати, и когда на дневном солнце блеснула поверхность реки, рядом с ней я увидела нечто, не поддающееся разумению. Это было огромное, с колоннами, утопающее в зелени двухэтажное сооружение. Вернее, даже несколько зданий, которые попросту не могли быть построены бригантами, так как не вязались с местными понятиями архитектуры, обтесал положил. Повернулась к прасургу. Пожилой воин прочел в моих глазах вопрос. «Подарок дарийского императора королю бригантов», — ответил он. «Построили 2 года назад. Они называют это виллой».